but at an angle of 45 degrees. Now, in northern countries, they have a sad... Я в тумане, мыли мы велись на бабки. Зона МП3, смотри, товарищ. Это визави-зави на баре. Видно, видно места. Риски роста, стены пизда. Самые грозные не любят дрова. Его сердце масса льда. С высоты по низам я вижу, ты засал. Пойти подними, настрой на ноль. Чувствую боль, любовь виной. Не слетим, давай пис, убедись на бис. Обожаю кис. Я страдал, отвернись, кто живой в квадрате. Жди сюрприз. Это вялый трип, это фильм. Это игры в мир, на виду летим. Зацени тротил, у тебя бомбит самый лучший стиль. Уже рядом ты, накопила В. Покупай билет, это взрыв концерт. Самый лучший бренд, тут отмазый бред. Где решают бабки, гной на папке. Дамы рамки открывают. Порш тебя меняет. Ты такая, не такая. На виду твои глаза. Не нужна твоя душа. Ты была мила, глупа. А теперь тупа, пуста. Вижу небо, бежим. Нас поймали в дома. Ты забыл, что ты раб. Нет, тогда убегай.